«Очень приятно, король», — сказал он, стягивая сапоги. «Располагайся, звезда моя, будь как дома. Я не кусаюсь. Вы так остроумны, ваше величество!» — прощебетала служительница. «Черт, как зовут эту музу, что за них отвечает!» Без всякого стеснения она грациозно присела рядом с ним на постель. «Мы так все рады, что вы соизволили о нас вспомнить, терялись в догадках о причинах столь странного забвения». «Король в трудах, а кипчелка», — проинформировал Сварог, лег на спину, заложил руки под голову и с удовольствием отрешился от государственных забот. «Ага, отрешился, как же! Вот вам фиг!» В голове назойливо крутились неизбежные завтрашние хлопоты. «Кого следует в первую очередь вызвать, чтобы раздобыть карты на Киплона? Кого взять с собой в поездку? Как все организовать?» «Вы великий человек, ваше величество!» С почтительным придыханием поведало очаровательное создание, склоняясь над ним и касаясь лба теплыми пальчиками. «Я вся оцепенею при мысли, что именно мне выпала столь высокая честь». «Молчи, заинька, ладно», — сказал Сварог, устало прикрыв глаза. «Ты такая очаровательная, когда молчишь!» Взял за плечо и бесцеремонно потянул ее к себе, и она подчинилась с озорным смешком. Запустив пальцы ей в волосы, Сварог успел додумать последнюю на сегодня деловую мысль. «Почему Асверус, когда устанавливал мины, только с одного конца реки?» Глава десятая. Старый знакомый. Сварог, величественно восседая в высоком дубовом кресле, которое специально привезли сюда следом за ним из главного города провинции, где оно, как в других провинциях, даже те, где монарх в жизни не бывал, хранилось за семью печатями в расчете на возможный королевский визит, пребывал в дурном расположении духа. Хотя он, собственно говоря, путешествовал инкогнито со свитой в три десятка человек, главным образом из ротагайских табунщиков, гландских дворян и чином в тайной полиции, все равно пришлось почтить своим присутствием полдюжины официальных церемоний, опять-таки следуя старинным традициям. В Накеплоне венценосные особы в последний раз бывали лет 40 назад, а в этот городишко не заглядывал за всю его длинную историю, насчитывавшую без малого 2000-летия. А потому и губернатор, и здешнее начальство, в основном проштрафившиеся, загнанные сюда в наказание из более оживленных и престижных мест, и из кожи вон выпрыгивали, лестью и почтением исходили, стремясь умолить его величество не проезжать эти места на полном галопе, а задержаться хотя бы на денек. Обуревавшие их расчеты лежали на поверхности. Из случайного визита короля следовало выжать максимум житейских выгод. Отираться на глазах, представлять чата домочадцев, готовить пиры, маскарады с фейерверком, предъявлять отчетность, напирая на свои успехи и достижения, откровенно навязывать в любовнице дочек, а то и супруг помоложе, прельщать выдержанными винами и роскошными охотами, а вось да и выйдут перемены в судьбе, повышение регалий или, по крайней мере, увеличение ежегодного бюджета. Нельзя было вовсе проигнорировать веками складывавшийся церемониал. И Сварог, скрипя сердце, высидел пару часов на перу, полюбовался фейерверком, поулыбался милостиво девицам посмазливее, роздал из предусмотрительно прихваченного мешка дюжину орденов и втрое больше медалей, пожаловал парочку особенно настырных и по отчетам шпиков наиболее дельных, хотя и казнокрадов, как-то в захолустье непременно бывает...